И это изменило все. Мы сами узнали об этом недавно, в наступившей тишине скорбно произнесла Белочка в облике Глории. До сих пор мы не предполагали, что в нас течет кровь демона. При этих словах Леха едва не засмеялся, уж слишком странно было слышать такое из уст демоницы. «Не могу поручиться за всех», — поддержал ее Эрик, «но рядовых членов клана Золотых Тигров убеждают, что дело в свойствах кланового артефакта. Мы никогда не думали, что имеем что-то общее с демонами. Большинство из нас посвятили жизни сражению с ними и готовы служить народу и дальше». И он, и Белочка спешились и торжественно преклонили колени перед древней, демонстрируя готовность рядовых членов правящего клана служить возрожденной богине. Ложь или оптимистичное допущение, как ни назови, сейчас такие слова необходимы. Нельзя допустить тупой резни Золотых Тигров, большинство из которых действительно были лишь жертвами обстоятельств. Люди Дарана потрясенно молчали. Не было больше ни шепотков, ни выкриков, ни споров. Воины, многие из которых отдали годы служению императору, не могли поверить в столь чудовищные слова. Император, демон, но и отмести все виденное собственными глазами были не в силах. «Вы говорите о древнем демоне», — вновь подал голос Кивилис, невольно ставший глашатаем общих сомнений. «Но императоры сменяли друг друга, передавая власть сыновьям. Это противоречит вашим словам». Неудобный вопрос, точного ответа на который пока никто не знал. Но древняя не подала вида. Демон либо менял свой облик, убивая настоящего преемника, либо перемещался в его тело, оставляя прежнюю мертвую оболочку, как можно безразличней, словно речь шла о некой обыденности, произнесла Дану. «Точнее я смогу сказать, только когда поймаю и изучу эту тварь». Но, начал было Кивилис и умолк, сились подобрать подходящие слова. «Это звучит чудовищно, невероятно, немыслимо. Вы уверены в этом? Одно дело, способность открывать разломы, но совсем другое, убеждать, что нами веками правит демон в человеческом обличье. У нас есть свидетели», — хрипло ответил Даран. «Несколько очень уважаемых свидетелей, освобожденных из плена демона императора. Но, главное, вы сможете увидеть все собственными глазами». Теперь все взгляды скрестились на графе. Император собрал войско не для сдерживания церковников на границе, Даран обвел своих людей тяжелым взглядом. Он ведет их, чтобы выжечь последний эльфийский город. Он хочет убить древнюю и всех, кто узнал правду о его сущности. Мы с вами обязаны встать на его пути и открыть глаза нашим братьям по оружию. Но это, в наступившей тишине одинокий голос прозвучал особенно громко, мятеж. Мятеж против демона в короне, холодно ответил Даран, это освобождение. Дракон оглушительно рыкнул и расправил крылья, красуясь. Дану вскинула к небу кулак и крикнула: «Те, что достойно проявит себя в войне против демона-узурпатора, смогут получить в дар собственные клановые артефакты и стать основателями новых благородных родов». Это обещание вызвало искренний восторженный рев толпы. Сколь невелики были сомнения, обещанная награда перевешивала любые риски. Младшие сыны и дочери, бастарды и безродные рубежники, всех их ограничивала родословная. Но теперь, с возвращением древней, каждый мог возвыситься, как герой легенд, как Даран, вознесшийся до вершины, возглавив собственный клан. Сам граф спешился и, ко всеобщему восторгу, занял место в золотой колеснице, оставленной древней. Леха знал, что человек не в силах управлять этим артефактом, а потому там осталась Ниэль в невидимом покрове. Но людям Дарана казалось, что их граф воспарил над землей, подчинив себе небесную колесницу. Удовлетворенная произведенным эффектом, Дану театральным жестом активировала портал в скале. Золотое плетение в камне засияло, образовав внутри себя зыбкое марево перехода. Восторженные крики стали громче. На глазах у потрясенных людей произошло очередное чудо уровня древних сказаний. Они ликовали. «За мной!» — приказал Даран и первым направил колесницу к порталу. Его люди, колонна за колонной, зашагали следом. Пустотники же отметили несколько фигур, тихо укрывшихся среди обступивших дорогу деревьев. Шпионы кланов, или просто сомневающиеся, неважно. Стриж не собирался давать им шанс предупредить кого-либо о случившемся. Донесение императору уже вряд ли что-то изменит, а вот кто-то из конкурирующих кланов мог успеть подготовить нечто неприятное и спутать все карты. «Работаем», — скомандовал Леха, и пустотники тихо снялись с облюбованного места, устремляясь в погоню. Глава 22. Ее сиятельству не место на поле боя. Даран буквально навис над столом с голографической картой местности. Она, не боец, и станет легкой мишенью. Восстановленный командный пункт Поднебесного вместил всех лидеров мятежа, а вот сам город опустел. Гражданских эвакуировали через зеркало-портал, а бойцы грифонов и эльфов уже стояли на пути императорского войска, что неумолимой лавиной двигалось к столовой горе. «Дар!» — возмущенно воскликнула Лаура, сидевшая по левую руку от брата. Несмотря на то, что он теперь принадлежал к другому клану, Даран продолжал опекать младшую сестренку. Дану спокойно, словно родитель нетерпеливому отпрыску, напомнила: «Мы желаем посадить Лауру на место императора. Для этого она должна стать символом нового мира, борьбы за этот мир, с тягом, способным собрать вокруг себя как можно больше последователей. Она должна быть одной из тех, кто возглавляет войско, остаться в памяти людей той, что билась рука об руку с древней и ее драконом». Или она задумчиво оглядела Дарана, словно впервые увидела его по-настоящему. «Впрочем, твоя кандидатура тоже подходит». Клеймо бастарда потускнело после возвышения до статуса главы собственного клана, так что это не слишком большой недостаток. Она говорила отстраненно и, кажется, даже не заметила, как Даран скрипнул зубами, услышав ненавистное слово. «У Лауры тоже есть изъяны, она молода, и она, женщина», продолжала рассуждать древняя, теперь уже вызвав мрачный взгляд юной графини. «Так что у вас обоих примерно равные шансы взять и удержать власть в империи малой кровью». Она печально вздохнула. «Жаль, что вы – близкие родственники. Ваш брачный союз мог бы сыграть нам на руку». Не обращая внимания на обжигающие графские взгляды, Дану продолжила, ободряюще улыбнувшись: «Но в этом есть и плюсы. Вы оба не состоите в браке, так что кланы будут соревноваться, доказывать свою лояльность и полезность, желая заключить с любым из вас матримониальный союз». Лаура кивнула, словно речь шла о чем-то само собой разумеющемся. Она, очевидно, уже давно просчитывала способы выжать максимум из будущего брака по расчету. А вот Даран бросил короткий взгляд на Рейну и нахмурился. Сама воительница стояла у двери с непроницаемым выражением лица. «Я вижу наиболее подходящей для роли будущего владыки мира именно ее сиятельство Лауру, а графа Дарана, военачальником при ней», расслабленно откинувшись на спинку стула, Дану перевела взгляд с одного потенциального правителя на другого. «Но мы все еще можем переиграть эту часть задумки, если вы считаете, что так будет лучше для нашего общего дела». Леха нахмурился, не понимая, зачем древняя вдруг задумала менять планы по передаче власти накануне решающей битвы. Чего она добивается? Объединенное войско Дарана и эльфов уже ожидало Римана, а передовые разведгруппы императора явно успели доложить тому о грядущей встрече с противником. Не больше, чем через сутки начнется битва, а Дану решила ни с того, ни с сего вбросить идею о том, что Лауру можно и заменить. Какого хрена? Сосредоточившись на тонкой ментальной нити, что соединяло их с того самого момента, как дракон испил его крови, Леха прислушался к ощущениям. Несмотря на внешнюю расслабленность, Дану была предельно напряжена и обеспокоена, будто ожидала чего-то плохого. «Чего? За Дараном пойдут многие, медленно, словно через силу», признала Лаура. «Если для нашего общего дела он больше подходит на роль императора, так тому и быть, я поддержу притязание брата». Тот, кажется, был приятно удивлен, и на миг в его глазах разгорелся честолюбивый блеск. «Еще бы, не каждый день презираемому бастарду предлагают дерзнуть и занять место императора». Но мгновение миновало, и глаза Дарана снова приобрели обычную холодную решимость и жесткость. «Я безмерно благодарен за оказанную мне честь, но военачальник из меня получится куда лучше, чем император. Боюсь, что я привык решать проблемы слишком жестко и не особенно хорош в переговорах и придворных интригах». Да и, его взгляд вновь скользнул по Рейне. «Брак по расчету, это не мое». Лаура благодарно улыбнулась брату. Может, она и готова была уступить ему трон ради общего дела, но ее собственного желания добиться столь амбициозной цели это не умерило. Леха, все еще сосредоточенный на состоянии Дану, почувствовал ее облегчение, будто дракон с плеч свалился. Только теперь он осознал, что это была проверка. Древняя не знала Дарана и Лауру так же хорошо, как Стриж, и разумно опасалась, что в критический момент граф может счесть, будто заслуживает трона куда больше сестрицы. И, возможно, его желание убрать Лауру подальше от поля боя объясняется не заботой, а намерением самому стать символом победы над демоном-императором, чтобы позже забрать трон. А если убрать соперницу с глаз долой не получится, в бою всегда может случиться всякое, и графиня трагически погибнет по невыясненной причине. Тогда убитый горем брат со скорбью в сердце вынужден будет занять ее место на троне, и никто ведь не прикопается. Теперь же, прямо спровоцировав противостояние между родичами, Дану убедилась, что угрозы с этой стороны можно не ожидать. Что же, сделанным равнодушием развела она руками, раз мы определились с кандидатурой во владыки этого мира, вопроса ее присутствия на поле боя не стоит. Тем более, что Ариман в любой момент может начать открывать разломы, и нам понадобится оба наших козыря для их устранения в первые минуты боя. Золотой коготь Эрик будет сопровождать графа Дорана и поможет на этапе переговоров. Древняя склонилась над столом и мягко переставила две золотые фигурки, летающие колесницы, в авангард игрушечной армии. Еще одну, предназначенную для эльфийского генерала Вэна, она поместила на правый фланг, перед золотыми фигурками эльфа и саблезуба. Артефактным колесницам предстояло стать мобильными ставками командования в предстоящем бою, а заодно послужить доказательством величия мятежных лидеров. До сих пор умение летать воспринималось людьми как прерогатива древних богов, так что Лаура и Дорана на волшебных колесницах должны были произвести неизгладимое впечатление. Управлять артефактами, впрочем, предстояло эльфам. Создатели летающих средств передвижения не планировали доверять их представителям других рас, и даже Грааль не позволял изменить эту данность. «Если нам удастся обличить Аримана и убедить людей перейти на нашу сторону», продолжила говорить Дану, Лаура в меру сил, не рискуя, с воздуха поддержит войска, пока те будут истреблять демонов из открывшихся разломов. «В это время я должна буду расправиться с Ариманом. В том, что в критической ситуации император воспользуется призывом демонов, никто не сомневался. В этом случае Дорн, Лаура и Стриж должны были сломать следящие артефакты, подавая сигнал команде, дежурившей у межмировых порталов в подземной крепости. Максимилиана, обученный Дану, изменит настройки, и навигатор напрочь блокирует связь с миром демонов и возможность открывать разломы. Но сделать это нужно только после того, как все увидят столь неоспоримое свидетельство истинной природы Аримана. Древнее, почтительно склонился генерал Вэн, я продолжаю настаивать на том, чтобы вы не вступали в битву без крайней нужды. Вы, будущее нашего народа, а дракон, залог процветания. Мы сами уничтожим демона. Как бы он ни был силен, у нас есть целое войско. Собранного и хмурого эльфа, возглавившего армию Поднебесного, Леха видел всего несколько раз, но успел проникнуться к тому искренним уважением. Дану разглядела в нем талант и фанатичную жажду дать новое будущее народу эльфов и подняла от командира исследовательской алы до военачальника. К счастью, Вэн, прекрасный тактик, отлично осознавал собственную неопытность в крупных общевойсковых операциях. Он безропотно принял роль правой руки Дорана и проводника его воли для поднебесников. Графу достаточно было поставить задачу, и Вэн тут же находил оптимальные решения и подходящих исполнителей. В глазах же рядовых эльфов ими командовал собственный генерал, выполнявший приказы древней наравне с человеческим командующим. Оставалось только восхититься кадровой политикой Дану, сумевшей потешить самолюбие и гордость своих подданных, и при этом избежать двоевластия в управлении войском. «Какое-то время вы будете заняты уничтожением демонов из разломов», напомнила Вэну древняя. «Кроме того, я больше всех вас вместе взятых участвовала в битвах с демонами и, как видите, осталась жива. Обещаю, что не стану слишком рисковать и, если не справлюсь сама, призову на помощь вас». Вэн посмотрел на Дорана, безмолвно прося помощи, но тот промолчал. Об истинной силе и возможностях императора никто не знал, так что дракон и его наездница были основными козырями мятежников. «Повинуюсь вашей воле, древняя», тяжело вздохнув, склонил голову Вэн. Дану одобрительно кивнула и вернулась к фигуркам на карте. «Если переговоры провалятся и мы вынуждены будем сражаться с имперскими войсками, Лаура отправится в тыл. Там, в отдалении от самой гущи битвы, она принесет пользу и будет в достаточной безопасности. А в критической ситуации графиня переместится в Поднебесный с помощью временного путевика. Одна из миниатюрных колесниц передвинулась в авангард армии». Кажется, эти аргументы убедили Дорана. Он хмуро кивнул и вновь окинул взглядом будущее поле боя. Лаура же украдкой выдохнула. Похоже, графиня до последнего опасалась, что брат настоит на том, чтобы она переждала бой в безопасном месте. «В этом случае командование битвой целиком и полностью ложится на вас», — обратилась Дану к Вэну и Дорану. «Вы гораздо лучше меня знаете, как управлять нашим войском и как будет действовать противник, а я постараюсь все же достать Аримана. Это был худший из возможных исходов. Если обличить демона не получится, их всех ждет кровавая баня, а сам император, едва почуяв ветер поражения, попросту улизнет. И пусть в подземной крепости его ждет сюрприз, общего плачевного положения это не изменит. Даже в случае победы обескровленные, понесшие огромные потери войска мятежников позже столкнутся с гражданской войной в империи. Необходимо любой ценой добиться того, чтобы как можно больше людей стали свидетелями демонической природы Аримана и сумели рассказать об этом другим. Если с началом боевых действий ее сиятельство графиня Лаура переместится в безопасное место временным путевиком, мои мысли будут полностью заняты битвой, Даран зашел с другой стороны, не теряя надежды удержать сестру подальше от опасности. Положа руку на сердце, Леха был с ним согласен. Будь его воля, он бы Эмию оставил присматривать за Крабовым островом, но пустотник искренне сомневался, что подруга когда-нибудь простит ему такой приказ. Одно дело оставить на базе новичков и ту же идиллику, ни разу в жизни не державшую в руках ничего опаснее кухонного ножа или секатора, а совсем другое, опытного бойца просто потому, что ему, Лехе, так хочется. Да и большого смысла в том не было. Если завтра они не справятся, будущего не будет ни у кого из них. «Я справлюсь», — вскочила Лаура, всем своим видом выражая решимость. «Я не беспомощный ребенок». Даран, в отличие от нее знавший, что такое реальная битва, криво усмехнулся. Дану понимающе вздохнула и пообещала. «Я позабочусь о том, чтобы Лауру защищали лучшие артефакты, но люди должны видеть отвагу будущей владычицы и ее готовность биться за их будущее». От понимания ее правоты Даран сделался еще мрачнее. «Кроме того, не сдавалась Дану, мы поручим Алексу имея защиту ее сиятельства. Пустотники в эгидах одинаково умело расправиться и с демонами, и с людьми, а она сможет черпать их силу для закрытия разломов». Даран нехотя кивнул. Как бы он ни беспокоился о сестре, правота древней была очевидна. Они все ввязались в изначально опасную авантюру и теперь поздно сдавать назад. Лаура нужна не только в качестве символа, и для закрытия разломов на поле боя. Я согласен при условии, что ее сиятельство уйдет путевиком, едва станет слишком жарко. Лаура просияла и тут же предложила. Мы можем использовать для всех нас артефакты высшей защиты. Теперь, когда вопрос питания демонической сущности решен, это вполне безопасно и серьезно повышает шансы на выживание. Леха вспомнил золотую пентаграмму, с которой все когда-то началось. Артефакт, вмещавший в себя демонического симбионта, способного лечить и защитить тело носителя. Как бы все сложилось, успей Лаура его завершить. Вероятнее всего, Стриж бы умер. Не было бы Белочки, с которой удалось договориться и совместно отыскать альтернативный способ питания. Не появилась бы возможность менять лица, не раз спасавшая ему жизнь. Слишком рискованно, воспротивился идее Леха. Только не против Аримана. Пусть даже демоническая сущность подавлена и лишена разума, она все же становится частью тела. А значит, есть вероятность, что император сумеет взять под контроль тех, в ком сидит демонический симбионт. Я через это проходил и повторять не хочу. От одного воспоминания о чувстве беспомощности в отказавшемся повиноваться теле по спине пробежали мурашки. Согласен, поддержал его Даран. Кроме того, будет странно обличать демоническую природу Аримана и тут же покрыться чешуей, защищаясь от атаки. Внешне мы будем практически неотличимы в глазах простых людей. Риск неоправданно велик. Придется положиться на защитные артефакты и собственное мастерство, решительно произнесла Дану и взяла стоявшую на столе резную шкатулку. Кстати, об артефактах. Открыв крышку, она вытащила на всеобщее обозрение знакомый уже клык, артефакт клана Багровых Василисков, способный превратить в камень или обратить этот процесс вспять. Но теперь он покоился в причудливой золотистой оправе старца, украшенной крупным рубином. За последние дни мы сумели добыть еще два клыка, так что этот я собираюсь привязать к Алексу для защиты Лауры. Артефакт способен обратить в камень демона, так что есть шанс решить проблему Аримана быстрой и малой кровью. В том, что оба клыка добыты кровью немалой, можно было не сомневаться. Теперь, когда заговорщикам уже не было нужды особенно таиться, на покинувших свои земли Василисков нападали открыто и нагло, используя невиданные в землях людей артефакты. Но я не маг, растерянно развел руками Леха, не сумею заставить его работать. Об этом я позаботилась, чуть снисходительно улыбнулась Дану. Внешняя оплетка позволит перекачивать магическую энергию, запасенную в рубине, тебе останется лишь переместить это кольцо и замкнуть контур». Она продемонстрировала широкое кольцо, перемещающееся в пазах вдоль артефакта. Едва оно встало на место, плетение оплетки мягко засветилось. «Стоило сместить кольцо, и клык угас. Энергии у тебя примерно на дюжину применений», — предупредила Дану, жестом подозвав Ниэль. «Используй с умом». В руках ученица древней уже держала грааль героев. Приняв клык, она подошла к стрижу и взглядом указала на чашу. Тот колебался. Не лучше ли отдать артефакт тем, чья задача — превратить Аримана в камень? «Нет особого смысла», — покачала головой Дану. «Два мага в эгидах будут искать возможность атаковать императора клыком. Если подобраться к нему так близко вообще возможно, они должны справиться. А ты сумеешь в критический момент отразить нападение на Лауру. В конце концов, если все пойдет не по плану, графиня отправится в Поднебесный, а ты получишь возможности самостоятельно испытать клык на Аримане». Этот аргумент окончательно убедил стрижа, и он пролил немного крови в чашу Грааля. «А как насчет того оружия, что заключает в кусок прозрачного камня на века?» — с надеждой спросил он у Дану. Так его разочарованию отрицательно покачала головой. «Жаль, увидеть Аримана, пойманного словно мошка в кусок янтаря, Леха бы очень хотел. Таким арт-объектом он, пожалуй, украсил бы холл крепости на Крабовом острове. Но жизнь, увы, редко преподносит столь щедрые дары. Кто занимается защитой Дарна?» — уточнил стриж, желая как можно точнее понимать обстановку. «Я», — впервые за разговор подала голос охранявшая вход Рейна. Леха ожидал продолжения, но так его и не дождался. И, судя по лицу графа, тот тоже считал, что они оба прекрасно справятся с собственной защитой. «Я настаиваю на том, чтобы вашей охраной занимались пустотники, связанные с Рейной», — безапелляционно заявил стриж. «Вы – основная мишень для людей и для демонов. Три репликанта в эгидах будут летать неподалеку, а Архилая в эльфийской броне я бы посадил прямо к вам в колесницу. Он хорош в обращении с мечом и с копьем, неуязвим для людской магии и расширит магические возможности Райны, как и репликанты. Будь такая возможность, Леха укомплектовал бы колесницу всеми связанными с магичкой примитивами, но вместимость была ограничена. А ведь там будет еще эльф-пилот». «Нет, конечно, можно набить их как шпроты в банку, но толку? Пространства для взмаха тем же мечом попросту не останется». «Прекрасное решение», — согласилась Дану, поднимаясь из-за стола. «А теперь рекомендую всем хорошенько отдохнуть. Завтра нам всем понадобятся силы». Стриж отыскал Мию в саду на верхних уровнях Поднебесного. Теперь, когда молодые деревья амброзии широко раскинулись у подножья горы, это место утратило сакральный статус и было открыто для посещения. Исчезла охрана, да и сами многоуровневые террасы пустовали. Население города эвакуировалось, войско разбило лагерь в нескольких часах пути от горы, а немногочисленные оставшиеся обитатели занимались последними приготовлениями к решающему дню. Было странно свободно прогуливаться по тому самому месту, где несколько месяцев назад их с Мией пленили при помощи птицеловов, а позже едва не сожгли заживо при попытке побега. Теперь это место выглядело спокойным и умиротворяющим. Мия сидела на краю верхней террасы и смотрела на простирающийся зеленый океан, омывающий горную гряду на горизонте. Подойдя, Леха молча сел рядом, наслаждаясь минутами покоя. «Так странно», — через несколько минут тихо проговорила Мия. «Может, уже завтра мы умрем. Снова». Стриж хотел успокоить ее, утешить, соврать, что все будет хорошо, но посмотрел в глаза подруги и промолчал. Он знал этот взгляд. Доводилось видеть еще в той, прежней жизни. Взгляд человека, что смотрит куда-то за пределы этого мира. Такой бывает у людей, что стоят на пороге смерти и спокойно смотрит ей в глаза. Чистый, незамутненный взгляд, что скальпелем отсекает настоящее от наносного. Обняв подругу, Леха зарылся лицом в ее волосы и улыбнулся. Чем бы все ни закончилось, сейчас он был по-настоящему счастлив. «У меня есть для тебя подарок», — прошептал он тихо. «Но чтобы в полной мере им насладиться, нужно обязательно выжить». Мия чуть отстранилась и с улыбкой сказала: «В прошлый раз ты подарил мне чудесное оружие, так что отказываться не буду». «В некотором смысле это тоже чудесное оружие», — подмигнул ей Леха и поднялся. «Погоди немного, нужно за ним сходить». Вернулся он уже не один. На руках у пустотника свернулся пушистый клубочек размером со взрослую собаку. Раздобыть котенка саблезуба удалось через Ниэль. Сакральное животное не отдали бы чужаку, но стриж был лидером пустотников и одним из ближайших соратников древней, так что котенка подарили без особых возражений. При виде восторженного лицами Леха и сам широко улыбнулся. «Знаю, что раньше у тебя была птица, но вроде как ты и с кошками умеешь обращаться, только чур лоток чистишь сама. Матерь Божья, какой он хорошенький!» Совсем по-девичьи всплеснула руками Мия и бережно перехватила здоровенного котенка. Тот принялся с интересом обнюхивать ее. «Мне пора начинать ревновать», — шутливо возмутился Стриж. «А да», — смеясь, подтвердила эльфийка. «Еще как», — ее взгляд переменился. Она больше не смотрела в смерть со спокойной решимостью обреченного. Теперь взгляд Мии был обращен в будущее и исполнен надежды. «Если ты будешь разрешать ему спать в нашей кровати, я сейчас же отнесу его обратно друидам», — сдерживая смех, предупредил ее Стриж. «Если ты вздумаешь завтра погибнуть, твое место в кровати достанется этому красавцу», — шутливо пригрозила ему Мия. «Так что не думай умирать, теперь я просто обязан выжить», — пообещал Леха, снова усаживаясь на край террасы. Мия устроилась рядом, почесывая за ушком довольного кошака. «Как его назовешь?» — прижав девушку к себе, — спросил Стриж. Та ненадолго задумалась, а потом уверенно произнесла: «Эспера, Надежда, хорошее имя». «Странно», — вдруг озадаченно нахмурилась Мия. «Я сейчас осознала, что не знаю, как Дану назвала своего дракона. Вообще, ни разу не слышала, чтобы она называла его по имени». Ответ на этот вопрос Леха знал. «Это потому, что его пока нет. Дракон получает имя после пятой линьки. Хрен его знает почему так, но традицию чтут. А в каком возрасте они обычно линяют?» С интересом натуралиста спросила Мия. «Насколько я понял, четыре линьки проходят по мере роста и, а пятая, когда большая часть шкуры наполняется сожранными демонами, чешуя начинает отпадать на радость артефакторам. К этому моменту дракон успевает побывать во многих битвах, проявляет свой нрав и получает имя». «Хотелось бы посмотреть», — мечтательно улыбнулась Мия, прижавшись щекой к плечу Лехи. Котенок саблезуба на ее руках умиротворенно мурчал, нежись под ласковыми пальцами. Уровнем ниже показались двое люди, судя по мундирам. Стриж было напрягся, но, приглядевшись, узнал Дарана и Рейну и успокоился. Видно, они тоже использовали это время, чтобы перевести дух и собраться с мыслями перед грядущей битвой. Вставать и приветствовать, нарушая идиллию, не хотелось, да и пришлось бы кричать. Парочка была далековата и не обладала ни острым эльфийским слухом, ни зрением. Да и вряд ли им сейчас нужны были приветствия пустотников. Лишь когда Даран остановился и встал на колено перед Рейной, Леха осознал, что снова стал невольным свидетелем сцены, не предназначенной для чужих глаз. Странное дежавю. Мия бросила на него веселый взгляд и прижала палец к губам, призывая не выдавать себя. Да Стриж не собирался прерывать столь личный момент. Интересно, на что Даран рассчитывает? Характер Райны с прошлого раза ничуть не смягчился, но упорству и самообладанию графа можно было только позавидовать. Мало кто рискнул бы во второй раз, получив решительный отказ в первый. «Что вы надумали, граф?» — холодно спросила воительница, подтвердив опасения Стрижа. «Я все сказала в прошлый раз, не собираюсь губить блестящее будущее вашего сиятельства». Даран лишь зло, с вызовом, усмехнулся. «В прошлый раз граф делал предложение бывшей каторжанке. Теперь мы оба, мятежники, бросившие вызов императору и затеявшие переворот. Впервые за время нашего знакомства мы с тобой равны, и наше будущее одинаково туманно. Чем бы все ни закончилось, наши судьбы уже связаны и переплетены. Так почему бы тебе, приговоренной к смерти мятежницы Рейне, не стать моей женой, женой такого же приговоренного к смерти мятежника? Если уж и губить будущее, то хотя бы вместе, рука об руку». Злая бравада, звучавшая в голосе Дарана, уступила место искреннему сожалению. «Прости, что поддался на уговоры и оставил тебя много лет назад», — тихо и очень искренне попросил он. «И позволь провести с тобой все время, что нам еще отмерено, сколько бы его ни осталось». С лица Райны сошла холодная надменность. Ледяная хватка многолетней обиды, наконец, истаяла, блеснув вскипевшими на глазах слезами. «Какой же ты дурак!» — дрожащим голосом проговорила она. «Это значит да?» — поднявшись, спросил Даран и нежно вытер скатившуюся по лицу подруги слезинку. Та молча кивнула и, всхлипнув, уткнулась лицом ему в грудь. Граф молча гладил свою невесту по волосам и счастливо улыбался. Пусть Рейна попросит голову Аримана в качестве свадебного подарка, и Даран принесет ее уже через час. Беззвучно смеясь, прошептала Мия на ухо Лехе. И задержка будет связана исключительно с неумением красиво упаковать подарок. А чем тогда займутся все остальные? Так же тихо спросил Стриж. Будут готовиться к свадьбе, подмигнула эльфийка. Захватим дворец, накроем столы на несколько тысяч гостей, отыщем толкового кузнеца, что быстро выкует для Райны свадебную броню. Отличный план, одобрил Леха, со смешанными чувствами, глядя, как Даран целует Райну. Он искренне надеялся, что все они проживут достаточно долго, чтобы погулять на этой свадьбе. Глава 23. Императорское войско рассекло лес с неумолимостью пожара, уничтожающего все на своем пути. Специально обученные маги с дарованными императором пустышками занимались расчисткой дороги для пехоты, конницы и обоза. До мощенных городских улиц или, тем более, тракта древних их работе было далеко, но для продвижения через лес хватало и этого. Люди и эльфы уже ждали их на берегу неширокой реки, одного из притоков той судоходной артерии, по которой курсировали корабли пауков. Оптимальное место для перехвата вражеской армии, подходящее для битвы. Вода сыграла роль естественной преграды, а просторные пойменные луга способны были вместить оба войска. В том, что разведчики давно доложили Ариману об ожидающем его противнике, сомнений не было, как не было их и в том, что император не станет уклоняться от боя. На его стороне численное преимущество, отдать бой на открытой местности предпочтительней, чем выкуривать остроухих и их внезапных союзников из Поднебесного. Леха задумался, станет ли демон предлагать воинам стальных грифонов сложить оружие в обмен на помилование, или предпочтет развлечься кровавым зрелищем. Стоило вспомнить Белочку, и сомнения улетучились. Ариман предпочтет бойню, ведь ему, по большому счету, глубоко наплевать, сколько народа погибнет с обеих сторон. Все они, всего лишь люди и эльфы, пища и веселое развлечение разом. Саму Белочку Леха отправил во дворец, изображать принца Бренда, занемогшего с лихорадкой. Это уменьшало шансы разоблачения, но при этом в нужный момент демоница могла исполнить свою роль в плане. И, главное, она будет далеко от Аримана, способного взять ее под контроль. И пусть демоница уверяла, что с тех пор стало сильнее и теперь этот номер не пройдет, рисковать Леха не собирался. Внезапная отвага Белочки была продиктована лишь безрассудным желанием сожрать мощного демона и стать сильнее, а не результатом холодного анализа фактов. Выяснять, чем закончится их встреча, Стриж не собирался. Мятежники, к некоторому удивлению имперцев, не предпринимали попыток подловить их на марше или напасть раньше, чем развернутся боевые порядки. Проигрышная тактика для тех, кто желал разгромить противника, но выигрышная для того, кто желал склонить его на свою сторону. Армия Аримана, не встречая никакого сопротивления, заняла свой берег реки и теперь со смесью враждебности и любопытства рассматривала стоявшего по ту сторону реки врага. Перед строем мятежников уже стояли штандарты кречетов, грифонов и незнакомые людям эльфийское знамя с золотым драконом на зеленом поле. Призыв к переговорам, понятный всем имперцам. Выстроившееся широким полумесяцем войско мятежников оставило значительное пространство в центре свободным для приземления дракона, так что имперцы отлично видели две золотые колесницы, которые зависли в паре метров над землей неподалеку от штандартов. Видели они и крылатые фигуры, что летали рядом. Впечатляющее, чарующее и пугающее зрелище. Могущественные артефакты древних, что многие видели лишь на гравюрах, и крылатые разбойники, о которых ходили самые жуткие слухи со дня резни в замке пурпурных змеев. Видели имперцы и несколько десятков жуткого вида саблезубов с эльфийскими всадниками на правом фланге. Обученные кавалерийские лошади нервно прядали ушами и переступали с ноги на ногу, взволнованные запахом хищников. По той же причине Даран поместил собственную конницу на левый фланг, подальше от эльфийской кавалерии. Центральную часть составляла пехота под стягами с грифонами и драконами. За ними до времени скрывалась колесница Вэна. На этапе переговоров он не был нужен, а в случае непредвиденного развития событий мог в любой момент перехватить командование войском. На противоположной стороне реки выстроилась императорская гвардия и клановые батальоны, пестревшие множеством разноцветных штандартов и мундиров. Сколько Леха не приглядывался к ним, так и не сумел отыскать лазурных кречетов. Похоже, едва разведка доложила Риману, кто ожидает его на пути в Поднебесный, он принял какие-то меры относительно приданных ему сил кречетов. Хорошо, если просто разоружил и пленил аристократов, которых Лаура, по сути, отослала прочь от родных земель. Стрижу жаль не было, но простые бойцы, что отправились в поход по приказу своих господ, ни в чем не провинились. Будет жаль, если всех их уже казнили за измену клана. Когда император в окружении нескольких офицеров и командиров клановых батальонов подъехали к реке, колесницы Лаурейдорана подлетели ближе. Помимо лидеров кланов в каждой колеснице находились и телохранители. По крайней мере, мятежники приложили все усилия, чтобы сопровождавшие их лица выглядели именно грозными, хорошо экипированными телохранителями. Дорана, как всегда, сопровождала Рейна, закованная в блистающую на солнце броню древних. Еще двое столь же впечатляюще экипированных бойцов из-за шлемов были неузнаваемы для любопытных глаз. Просто телохранители при его сиятельстве. Никто не признает в них парочку остроухих, пустотника Архилая и эльфийского пилота колесницы. Трое репликантов в эгидах держались неподалеку, готовые в любой момент вступить в бой. У Лауры, помимо Мии и Лехи, было четыре спутника. Бьорн, Танаак и Ниэль, изображавшие телохранителей, и золотой коготь Эрик, до времени скрытый от любопытных глаз плащом с капюшоном. Ариман разглядывал лидеров мятежных кланов с брезгливым любопытством, словно занятных жуков, барахтающихся в его супе. Юная графиня Лаура из клана Лазурных Кречетов и новоиспеченный граф Даран из клана Стальных Грифонов. Слова императора разнеслись по всей округе, словно транслировались через десятки динамиков. Эффект особых акустических артефактов, что Дану приказала изготовить и разместить заранее. Такие использовали в Златом Граде для управления армиями театральных представлений. Сегодня они будут использованы сразу в обоих качествах. «Я смотрю, вы подготовились», — оценил Ариман, прислушиваясь к тому, как причудливо распространяется звук. «Желаете получить как можно больше свидетелей вашей измены?» «Одобряю». Ладони императора несколько раз неспешно соприкоснулись в издевательских аплодисментах. «Я желаю, чтобы все узнали о причинах, побудивших нас прибыть сюда», — с достоинством ответила Лаура. «И сами рассудили, считать ли это изменой. Чем еще это может быть?» Искренне удивился Ариман и перевел требовательный взгляд на Дорана. «Но раз уж мы заговорили о причинах, я бы хотел узнать, что могло заставить вас, почетного лейтенанта гвардии, принять участие в мятеже на стороне проклятых. А он хорош», — мысленно признал Стриж, видя естественное и непринужденное поведение демона. «Идеальная имитация человека, или Ариман, подобно ему и Белочке, все же в изрядной степени человек». Даран встретил взгляд императора прямо и твердо. «Правда», — ответил он просто. «Правда», — изумленно повторил Ариман. «Что за правда способна заставить мужчину отвернуться от клятвы, долга, собственного народа и встать на пути братьев по оружию?» Если эти слова и задели Дорана, он не показал вида. «Правда о том, что эльфы вовсе не проклятые, как нас убеждали, и не заслуживают истребления», — проговорил граф, указывая на эльфийскую часть своего войска. «Начать разоблачение издалека сочли верным решением. Заяви мятежники с порога об истинной природе императора, их просто поднимут на смех. Правда о том, что эльфы не предавали древних и не заслуживают смерти», продолжила задорно Лаура, переключая внимание на себя. «О том, что они и есть потомки древних, растерявшие былое могущество». Император, как и все его приближенные, расхохотались, и смех разнесся во все стороны, ретранслируемые артефактами. Если закрыть глаза, можно было подумать, что здесь собрались старые друзья на душевное застолье. «Вы своими глазами видите пробужденные от многовекового сна артефакты древних», — чуть повысила голос Лаура. «Как думаете, кто их пробудил и научил ими пользоваться? И много ли еще артефактов, мощь которых воспели в легендах, у нас в запасах?» Издевательский смех захлебнулся и затих. «Какой бы бред, с точки зрения имперцев, не говорила Лаура, летающую колесницу видели все, и понимали, что слова о других могущественных артефактах могут оказаться вовсе не блефом. Что может сотворить со строем гвардейцев нечто вроде того артефакта, который не так давно разворотил часть замка Кречетов? И существуют ли еще орудия, что разрушили прочнейшие стены древних крепостей, превратив их в руины? Проверять здесь и сейчас не хотелось никому. Это доказывает лишь то, что вы вместе с проклятыми разграбили сокровищницу древних». Ариман не дал своим людям времени усомниться или обдумать сказанное Лаурой, и что проклятые купили вашу верность этими артефактами, как и то, что ваши союзники последние месяцы совершали налеты на наши земли, устроили резню на празднике пурпурных змей, сожгли пристань лунных пауков и убили барона багровых Василисков. Перст императора обличающе указывал на крылатых спутников Лауры, а в рядах имперских и клановых войск поднялся шум. Многие успели пострадать от налетов неизвестных в доспехах древних. Стриж обменялся обеспокоенными взглядами с Мией. Никто не ожидал, что будет легко, но все же надеялись на разговор по более благоприятному сценарию. «Вы спешите обвинить нас, чтобы скрыть куда более ужасающие преступления». Графиня тут же попыталась перехватить инициативу. «Куда уж больше», не выдержал молодой, немногим старше самой Лауры парнишка в цветах змей. Он стоял недалеко от императора среди прочих знаменосцев кланов. «Те, кто находится сейчас рядом с вами, убили столь многих из моего рода, что их крови хватило бы до краев наполнить вашу чудесную колесницу». Лицо Лауры приобрело хищное выражение. О, ей было что ответить на это обвинение, но графиня хорошо понимала, насколько мало ее личные разборки со змеями заботят всех остальных. Их время еще придет. Кровью тех, кого погубили император со своим кланом, с избытком хватит, чтобы наполнить эту реку. Звонко крикнула она. «Я обвиняю клан Золотых Тигров в том, что они не только закрывают, но и открывают разломы по всей империи». Безумные слова Лауры заставили всех испуганно умолкнуть. Да, очень тихие шепотки и предположения ходили среди знати всегда, но они напоминали скорее щекочущие нервы страшные сказки на ночь, в которые никто всерьез не верит. Теперь же слова были произнесены громко и публично, и все осознали, что битва неизбежна. Тигры никогда не простят подобного оскорбления, а грифоны не согласятся сложить оружие и отдать своих лидеров на милость императора. Испуганную тишину нарушил смех. Сперва расхохотался император, а затем и его приближенные. Тигры тоже смеялись, но выглядели при этом бледно и испуганно. «Ничего потешней в жизни не слышал», — признался Ариман, театрально утирая выступившие от смеха слезы. «Пожалуй, после подавления мятежа я сохраню вам жизнь, милая леди, и дарую титул придворного шута. Нельзя зарывать такой талант в землю». Слово «зарыть» прозвучало особенно двусмысленно и угрожающе. «Я обвиняю императора Аримана в том, что он – демон в человеческом обличье», – продолжала Лаура, будто не стала объектом всеобщих насмешек. «И его кровь, смешанная с людской, позволяет золотым тиграм открывать пути в наш мир для демонов. И могу это доказать». На этот раз смех вышел пожиже. Золотые когти вымученно улыбались, украдкой обмениваясь тревожными взглядами, а клановые маги смотрели на Лауру с большим вниманием. То, что она произнесла, было опасной ересью, но если соплячка действительно сумеет доказать свое самоубийственно храброе заявление, бесспорное лидерство золотых тигров всегда зиждилось на их уникальной способности закрывать разломы в мир демонов. И если окажется, что их необходимость создана намеренно, стоявший за плечом Лауры Эрик сбросил плотный плащ с капюшоном, и все увидели его клановый мундир. Некоторые даже узнали в лицо. Ариман, понявший, чего добивается Лаура, гневно приказал: «Пора прекратить эту буфонаду, убить мятежников». Наплевав на неприкосновенность переговорщиков, он лично послал в Эрика несколько ледяных копий. Мгновением позже следом полетели арбалетные болты, сгустки пламени и световые стрелы от наиболее преданных знаменосцев. С затаенной надеждой Стриж отметил, что подчинились приказу не все из стоявших рядом с Риманом. И болты, и магические снаряды бессильно разбились о защитную сферу, окутавшую золотую колесницу. Леха помнил, как Лаура пыталась пробить это препятствие, отчаянно и обреченно атакуя зрителя веселого реалити-шоу «Ритуал истребления». Но теперь он точно знал, что кажущаяся неуязвимость – временная. Отражение вражеских атак стоило артефакту бесценной энергии, и если какое-то время сосредоточить огонь на колеснице, она попросту рухнет, исчерпав запас. Лаура тоже хорошо это осознавала, но сейчас ей требовалась яркая демонстрация могущества древних технологий. Эрик же, понимавший, что именно его предстоящая демонстрация стала причиной атаки, открыл разлом. Вода в реке стремительно покрывалась льдом, а над ней переливами красок засияла прореха в чужой мир. Пронзительно холодный воздух волной прокатился по рядам пораженно охнувших людей, в сознании вонзились острые клыки чужеродного воздействия, но спустя пару секунд многочисленные тигры уже закрыли дверь в мир демонов. Кречеты и грифоны снюхались с демоном. Не дав ошалевшим от произошедшего людям прийти в себя, пошел в контратаку Ариман. «Демон, в человеческом обличье. Вы все только что были свидетелями тому, как он открыл разлом. Неплохая попытка, но бледные лица тигров несколько портили картину, и многие заметили столь странную реакцию правящего клана. Думаю, этой демонстрации достаточно, чтобы мне позволили предоставить и прочие доказательства истинной природы императора прежде, чем мы начнем кровопролитный братоубийственный бой». Оглядев представителей кланов, громко произнесла Лаура. «Неслыханно!» — закричал один из тигров. «Убить мятежников!» — подхватил кто-то в цветах пауков. «Пусть говорит!» — неожиданно раздался глубокий, звучный бас. Стриж с удивлением узнал Верзилу с многократно ломаным носом в одеждах клана белых драконов. «Барон Хае, что, казалось, вечность назад тащил своего младшего братца на церемонию похмельных извинений. Сейчас он, закованный в броню с головы до ног, напоминал ходячий танк, и при этом переводил внимательный взгляд с Дарана на Лауру, ожидая обещанных доказательств. Ложь сама разоблачит себя», — добавил он, пресекая возмущенные выкрики соратников. Судя по лицу Аримана, сейчас он всерьез раздумывал, не пригвоздить ли излишне правдолюбивого барона к земле на глазах у всех, когда раздался новый голос. «Его величество прав, у юной графини талант потешать публику, так пусть продолжит». К удивлению Лехи дракона поддержал человек в цветах Василисков, ведь его величеству, как и клану Золотых Тигров, нечего скрывать. До сих пор Стриж был уверен, что багровые Василиски связаны с короной столь же тесно, как и пауки. Но, похоже, имперскому следователю обещанные доказательства оказались важнее милости Аримана. Еще несколько громких и весомых голосов изъявили желание посмеяться над затейливыми выдумками Лауры, так что император оказался в весьма щекотливом положении. Зерно сомнений посеяно, и если он сейчас прикажет попросту убить Лауру, у кланов останутся вопросы и подозрения. А значит, может случиться всякое. К примеру, начнут пропадать золотые когти и, кто знает, может кто-то из них под пытками подтвердит слова болтливой девки об умении открывать разломы. Одного этого хватит, чтобы породить волнение среди знати, а может и попытку государственного переворота. Потому Ариман небрежно кивнул и презрительно бросил. «Пусть позабавит нас перед смертью. Так на чем вы остановились, моя дорогая? Я, демон, с нетерпением жду леденящих душу подробностей». Он картинно поежился, вызвав облегченный смех приближенных. То, что император дозволил девчонке Кречетов говорить, внушало уверенность в его невиновности. Леха же украдкой перевел дух. Первый шаг сделан. Им дали возможность продолжить разговор и шанс все же переманить на свою сторону императорскую армию. «Благодарю за любезность, ваше величество», — вежливо склонила голову Лаура, будто дело происходило на светском рауте. «Но, полагаю, будет интереснее услышать леденящие душу подробности из уст тех, кто не принадлежит к моему клану». По ее сигналу ряды воинов расступились и вперед выехали шестеро всадников. Они в тишине достигли берега реки и остановились, позволив желающим как следует рассмотреть себя. При виде них Ариман на миг дернул губой, обнажая зубы. Император осознал, что Лаура каким-то образом сумела освободить его обращенных в камень пленников, и, быть может, добралась до других секретов. «Эймур», — недоверчиво произнес кто-то в цветах серых цапель, разглядев одного из всадников. «Но ты же погиб, о цаплях Леха только слышал. То был один из пограничных кланов, чьи земли располагались практически на противоположном краю империи, относительно Кречетов. По причине удаленности их интересы редко пересекались. Зато цапли были знамениты своей школой рубежников, и немало их ветеранов вступило в ряды армии Дарана. Стигас!» — воскликнула женщина в цветах черных медведей, узнав еще одного из всадников. Раздалось еще несколько голосов, но Эймур из клана серых цапель поднял руку, призывая к молчанию. 4 года назад, сказал он, медленно оглядывая ряды имперцев, я предпринял очередную попытку узнать тайну создания пустотников. Преступник. Тут же раздались крики из рядов пауков. Казнить его. Их никто не поддержал. Остальные представители кланов слушали нехитрую историю с большим интересом. Все они, пусть и негласно, так или иначе пытались добыть тот же секрет и терпели неудачи. Теперь же у них появился шанс узнать что-то новое, и упускать его никто не собирался. Мне удалось выяснить, что большую часть эльфов для создания пустотников пауки получают далеко не благодаря отлову. Они многие годы торгуют с проклятыми, выменивая их же собратьев на оружие, артефакты и какие-то растения. Представители клана лунных пауков буквально побелели от ярости, но остальные продолжали внимательно слушать, ловя каждое слово. «Уже тогда я узнал о существовании Поднебесного, который вы собрались уничтожить. Города в горе, где преспокойно жили эльфы, платя императору дань своими же собратьями. Эльфы, что вопреки нашим легендам, не утратили способность творить магию в наказание за предательство древних. И император, и пауки всегда знали о его существовании, как и о том, что среди них встречаются маги. По войску прокатились недоверчивые шепотки. По официальной версии, озвученной Риманом, он совсем недавно узнал о гнезде проклятых, выжигать которое они и направлялись. «После пленения меня доставили прямо к его величеству», — завершил рассказ Эймур. «Он не пожелал ссориться с моим кланом, но и предавать огласке соглашение с эльфами не хотел, а потому приказал инсценировать мою смерть в бою с демонами из разлома. Но я лично видел следы той бойни», — выкрикнул один из цапель. «Целая пограничная крепость пала. Там все было завалено телами рубежников и демонов. Удобно, правда?» — зло усмехнулся Эймур. «На месте моей службы вдруг открылся разлом, а тигры трагически опоздали и не сумели никого спасти. Теперь уже и клановые бойцы, и имперские гвардейцы встревоженно переглядывались. Звучали очень серьезные обвинения, и звучали из уст непростых людей, никак не связанных ни с кречетами, ни с грифонами. Это лишь прискорбное стечение обстоятельств», — холодно ответил Риман. «Золотые тигры не вездесущие и не всесильны, как бы всем не хотелось иного». Эймур хотел было возразить, но император не дал ему такой возможности, тут же перебив. «Пока я услышал лишь признание в шпионаже и попытке украсть клановый секрет пауков, ложь о сотрудничестве с проклятыми, а также признание в трусости. Пока братья Эймура погибали, защищая наши земли от демонов из разлома, он трусливо сбежал и потому выжил, а теперь явился в рядах мятежников и бросается безумными обвинениями. К чему этот фарс? Вы тянете время в жалких попытках оправдать мятеж и поторговаться за свои жизни?» От переполнявших его чувств Эймур встал на стременах и выкрикнул: «По твоему приказу Василиск обратил меня в камень». В этом крике гнев смешался со страхом. «Без суда, без шанса оправдаться. И как же в этом случае тебя вернули к жизни?» Удивление Аримана выглядело очень натурально. «Неужели кто-то из клана Багровых Василисков решил отпустить приговоренного мной преступника?» Он театрально обернулся к имперским ищейкам. Их лидер зло выкрикнул: «Мы караем и милуем только по слову императора, но недавно нас атаковали мерзавцы в крылатых доспехах. Они убили немало наших людей, включая барона Наа, и украли один из клыков. Сейчас я вижу бойцов в такой же крылатой броне рядом с мятежниками и жажду сатисфакции». Ему вторили голоса пауков и еще нескольких кланов, пострадавших от налетов пустотников. Леха раздосадованно скривился. Никто и не ждал, что все дружно позабудут о неизвестных преступниках в эгидах, но надеялся, слова Лауры шокируют всех настолько, что это уже не будет иметь особого значения. Но разговор шел далеко не так успешно, как он рассчитывал. Оставалось надеяться, остальные пленники камня сумеют убедить своих родичей в том, что корона играет не по правилам. Но Ариман, понявший, к чему ведет Лаура, не собирался давать такого шанса. «Мятежники, проклятые и преступники объединились в попытке оклеветать меня и внести смуту в империю», — осуждающе покачал он головой. «Не думаю, что стоит продолжать эту бессмысленную беседу. Засим приговариваю мятежников и их приспешников к смерти. Убить их!» Кто-то воинственно заорал, поддерживая Аримана, кто-то звякнул вынимаемым из ножен мечом, кто-то задумчиво или растерянно молчал. Но до того, как зазвучали приказы командиров, сверху раздался пробирающий до костей рык. В небесах, сияя вторым солнцем, парил дракон. Величественный, грозный и прекрасный, он пленял взоры всех, без исключения. Имперцы, да и люди Дорна, зачарованно смотрели на легендарное существо, позабыв на время о мятеже и приказе вступить в бой. На их глазах свершалось волшебство. Некоторые лица приобретали совершенно детские выражения, словно они вернулись в тот возраст, когда сказки казались реальными. «Боги вернулись!» — крикнул кто-то и рухнул на колени. «Боги! Проклятие разрушено!» — раздался еще один голос. Над войском поднялся многоголосый гул. Простолюдины, а нередко и представители знатных родов, преклоняли колени перед чудесным явлением. Леха же, затаив дыхание, следил за Риманом. Сейчас император при виде дракона переменился в лице и вздрогнул, но даже не подумал обрастать чешуей или скалиться острыми нечеловеческими зубами. В отличие от Белочки, он хорошо держал себя в руках и успешно скрывал собственную природу не одну сотню лет. Значит, надежды не оправдались. Пришло время запасного плана. «Вы не пожелали выслушать родных, освобожденных мною из плена», — с торжеством во взгляде провозгласила Лаура. «Так, может, вас убедит слово самой древней, что вернулась спасти наш мир от нашествий демонов. древний, что явилась верхом на драконе. Теперь желающих презрительно расхохотаться не нашлось даже среди свиты императора. Драконы во всех легендах и исторических хрониках верно служили древним, и предполагать, что Лаура просто отыскала где-то руины с уцелевшим божественным зверем, было бы уже слишком. Да и многие разглядели на спине дракона, заходившего на вираж, всадника. Могучий зверь с хищной грацией приземлился перед войском мятежников и сложил крылья. Вертикальный зрачок в золоте глаз двигался, словно дракон уже примерялся, кем из наглецов закусить в первую очередь. Всадница сняла шлем и с ловкостью опытного акробата перебралась из седла в подлетевшую золотую колесницу Вена. «Во время своих изысканий, — говорила Лаура, — воспользовавшись всеобщим замешательством, я нашла записи, которые позволили моим верным людям отыскать руины, что скрывали величайшую тайну. Артефакт, в котором колдовским сном спала древняя». Леха дернул уголками губ, сдерживая усмешку. Плевать, как все было на самом деле. Важно превратить возвращение Дану в победу Лауры и ее ближайших соратников. Такие истории хорошо ложатся и в учебники, и в баллады. «Мне удалось ее пробудить», — продолжала графиня, переводя взгляд с одного кланового знаменосца на другого. «В милости своей древняя открыла множество тайн, утерянных нами за долгие века. Среди них и магические протезы, что позволили многим людям начать новую жизнь, и могущественные артефакты, способные повергать целые армии в пепел». Она ненавязчиво похлопала ладонью по борту колесницы. По рядам клановых магов пробежали завистливые, испуганные и жадные шепотки. Каждый из них мечтал о такой удаче, и в эту самую минуту союз с мятежниками перестал казаться столь уж бессмысленной затеей. А еще они вспоминали пугающие истории об опустошительных войнах далекого прошлого. Вспоминали оплавленные стены крепостей, оставшиеся после них. И гадали, одарила древняя мятежников такой мощью, или нет. Третья летающая колесница, ведомая Веном, подлетела к реке и встала рядом с остальными. Лишь теперь многие разглядели замысловатую золотую косу и острые уши древней. «Эльфийка!» — пораженно выкрикнул барон Хае. «Проклятая!» — отшатнулся командир гвардейцев. Дану неспешно оглядывала собравшихся на другом берегу реки своими странными золотыми глазами. «Да», — с покровительственной улыбкой сказала она, — «я эльфийка. Те, кого вы теперь называете древними, всегда были эльфами. А те, кого вы зовете проклятыми, — наши потомки. Некогда мы вместе с людьми плечом к плечу повергали полчища демонов, а теперь один из них, захватив тело и разум человека, правит вами». Дану расправила руки в выверенном театральном жесте, и от нее во все стороны разлилось мягкое золотистое сияние. В этом свете Ариман вдруг дернулся раз, другой и начал изменяться. Его кожа стремительно покрывалась прочной обсидианово-черной чешуей, на руках отрастали бритвенно-острые когти, а лицо превратилось в уродливую демоническую харю. Почти все взгляды, восхищенные, настороженные, недоверчивые, были устремлены на древнюю, а потому метаморфозу заметили не сразу. Но стоило раздаться первому испуганному крику, как от Эримана шарахнулись все. На месте императора во главе войска стоял демон. Глава 24. Это представление пустотники продумывали вместе с освобожденными магами морских ящериц. Отчаявшись найти надежный способ заставить Эримана принять истинное обличие, они решили просто обмануть всех. Сложную и подробную иллюзию конструировали по описанию Лехи, видевшего демоническое обличие императора ближе, чем хотел бы. Рисковый план, в случае провала напрочь разрушающий всякое доверие к словам мятежников, но другого у них просто не было. Сейчас маги ящериц, рассредоточенные в первых рядах армии мятежников, совместно поддерживали сложнейшее плетение, способное обмануть множество взглядов. Но стоит Риману покинуть место, где он стоял, как весь план развалится. Иллюзию ящерицы могли привязать к себе, к предмету или месту, нацепить чужую личину на движущуюся цель, не снабженную их артефактом, они не могли. Все их усилия сейчас были направлены на то, чтобы контролировать область, едва ли превышающую размером небольшой шатер. Если император покинет ее пределы, люди увидят одновременно его и иллюзорного демона. К счастью, вокруг Римана хватало опытных бойцов, привыкших сперва атаковать в демонов, а лишь затем думать. Леха подозревал, что кое-кто из тигров был рад поводу избавиться от венценосного родича и тем самым обелить свое имя, а может и попытаться занять трон. Да и среди знаменосцев могли найтись затаившие обиду на императора. Как бы то ни было, в Аримана влетело сразу четыре боевых заклинания и пара арбалетных болтов. Магия бессильно разбилась о незримый щит, болты обратились пеплом, а сам император с раздражением и даже усталостью произнес: «А ведь я был уверен, что добил всех вас, остроухих ублюдков из Золотого Града». Слова разнеслись по обе стороны реки, коснувшись ушей каждого человека или эльфа. Напряжение, сжимающее сердце Лехи безжалостными пальцами, ушло, сменившись бесшабашным предвкушением боя. Все. Ариман не пожелал убеждать подданных, разоблачать мятежников, выдумывать хитрые ходы. Возможно, ему просто надоело притворяться и играть в скучную навязанную игру. А может, он осознал, что нежелательных свидетелей слишком много и проще всего прикончить их всех в одном месте. Какой бы ни была причина, в глазах Аримана отчетливо плескалась жажда убийства. В один миг резко похолодало, языки ледяного ветра коснулись кожи разом со всех сторон. Десятки разломов открылись по обе стороны мгновенно заледеневшей реки. После изменений, внесенных в тело белочкой, Стриж не испытывал проблем с ментальным давлением разломов. Разве что после отселения демоницы, они перестали чарующе петь, зовя домой. Теперь из окон в чужой мир доносились звуки, которые Леха не взялся бы описать. Они не манили, но и не разрывали сознание чужеродным вторжением. А вот люди с искаженными от боли лицами хватались за головы и падали, крича от боли. Часть этих криков подхватили и многократно усилили артефакты-ретрансляторы. Пару секунд спустя Ниэль разрушила созданный для переговоров сложный магический контур, избавив всех от рвущих уши криков боли. Маги обеих армий поспешно активировали защитные плетения, прикрывая своих бойцов от ментальной атаки. Но даже непродолжительного воздействия хватило, чтобы морские ящерицы потеряли концентрацию и иллюзия рассыпалась, словно стекло под ударом камня. Но в ней уже не было нужды. Ариман стремительно менялся, теряя сходство как со своей человеческой личиной, так и с тем образом, что создали ему морские ящерицы. Голова трансформировалась, вытягивалась, уродливая безгубая пасть разрезала лицо от уха до уха, вместо ушей образовались слуховые отверстия. Отследить дальнейшие изменения Леха не сумел. Вокруг Римана расцвел колоссальный ледяной цветок, подняв на свои шипы офицеров и аристократов, что оказались неподалеку. Их не спасли ни доспехи, ни магическая защита. Ужасающая скульптура стремительно окрашивалась кровью под крики умирающих людей. Но до этого уже практически никому не было дела. Десятки разломов засияли повсюду, исторгая стаи демонов. Тут и там бутоны порталов гасли, словно раздавленные невидимой безжалостной рукой. Лаура, Эрик, да и другие тигры спешно закрывали разломы. Но их было много, очень много.